Врач, между прочим. Все здесь, как тогда, когда я утром бежал домой. Только, пожалуй, чуть почище. Но грязные газеты валяются на полу. Я понял. Больных перевязывают газетами вместо бинтов. «И це уберемо скоро», — сказала за моей спиною женщина, та самая санитарка Федосьевна. Впервые я увидел ее, стоя в подворотне, когда входили немцы, потом здесь, в больнице. Она еще говорила, что я крови не видел, и назвала комиком. Говорила ни по-русски, ни по-украински. Наша она или приезжая. Сейчас это уже было неважно. Главное, что знакомая, и что здесь нет немцев. Чемайдан кому принес? Не к Ихваровичу разве? Их «вы» произносит, как у нас, вместо «ф». Какому? Не к Ихваровичу. Тю, малохольный, не к Ихваровича не зная, пошатнувся зовсім. Ти хоч своє прізвисько знаєш, га? Фамілію свою переспросил я. Свою ти можеш і не пам'ятати, а його, не к Ихваровича, должен знать, строго сказала Федосьевна. И я вспомнил его фамилию — Глазунов. Сказал же Игорь Яковлевич, найдешь Бориса Никифоровича Глазунова и ему отдашь чемодан. Борис Никифорович за все отделение. От кто? — продолжала поучать меня Федосьевна. Кто там еще? Сухой голос шелестел по перилам лестницы вниз, так обыденно, будто этому не к Ихваровичу каждый день приносят таинственные чемоданы. Я посмотрел вверх и увидел того самого маленького человечка, которого на стадионе мы с Колькой приняли за школьника. То, что именно он оказался Глазуновым, меня не удивляло. Зав отделение проводил эвакуацию больных из клиники, был связан с Телегиным. В полном хаосе намечался какой-то порядок. Не очень четкий, но все-таки порядок. Через дыры халата, которые остались от карманов, Глазунов достал носовой платок, достал и протер стекла очков. Зря протирал, потому что стекла были поцарапаны, и через них, наверное, ничего не видно. «Борис Никифорович», — спросил я на всякий случай. «Ну да, вы от Телегина, проходите». Он сунул платок в карман. Ботиночки на Глазунове были латаны и махонькие, как у школьника, а носик на лице едва заметный и розовый. Если кровь отхлынет, он станет совсем восковым. Почему-то подумал я о нем, как о покойнике. Он пропустил меня вперед. Я рывком втащил тяжелый чемодан и сходу натолкнулся на стеклянную перегородку. «Куда? Вы с ума сошли? Там кабинет Шефардса!» Глазунов объяснил, что оба лечебных заведения, наша больница и немецкий госпиталь, находятся под началом главврача Раперта. Теперь я окончательно все вспомнил, как он впервые был вызван к офицеру, который оказался Шефардсом, как тот поручил ему эвакуацию, как он спешил. Безумием было перетаскивать больных волоком. «Кажется, об этом враче говорил Телегин, волосы дыбом. У самого врача волос на голове не было». Он положил на стол мой чемоданчик и щелкнул металлической застежкой. «Господи, как вы это тащили! Тяжелая, старинная!» Я заглянул через его плечо и увидел какие-то рычажки, множество рычажков. Они откидывались, как прическа у циркового прыгуна, когда Глазунов нажимал на кнопки. Перед нами была пишущая машинка, самая обыкновенная машинка. Я даже не успел огорчиться, как Борис Никифорович спросил меня: «Печатать умеете?» «Нет, конечно. А немецкий знаете? В разрезе средней школы?» «Так, что будем делать?» «Ладно, садитесь и пишите». И он продиктовал: «Отчет о наличии продуктов питания в больнице номер 2. Свеклы – 3 корзины, хлеба – 4 килограмма». «Вот тебе и Майдан, золотой воздух, полное разочарование». Не знаю, чего во мне было больше – разочарование или ощущение, что пронесло. Я со своими способностями и везением не влопался в опасное дело. То есть, когда мне стали диктовать про свеклу и хлеб, отчаяние просто перехватило горло. Опять в дураках. Ничего настоящего в моей жизни не было и не будет. Потом облегчение. Выходит, не судьба. На миг мелькнула мыслишка, что теперь я буду при хлебном месте. Но это не скрашивало разочарование. А разочарование было и сильное. Значит, то, что трудно определить словами, все-таки жило во мне. Хотя я тут же вспомнил, как боялся сказать Кольке, зачем влип в дело с веревочкой. Очень уж глупо выглядел бы. И все-таки я еще на что-то надеялся. Хотя спал я в ту ночь спокойно, не то что накануне. Я не был виноват в том, что не вышло ничего более, чем ишачить, и в поте лица добывать хлеб свой. Что ж, старая проверенная библейская мудрость. 18. С этого дня я начал работать в больнице, печатать на машинке, таскать продукты и больных, помогать санитаркам. Но женщины вроде Федосьевны были сильнее меня, и чаще всего я стучал на своей машинке. Печатать мне приходилось много, и скоро лента в машинке износилась. Пищебумажных магазинов не было и в помине. Пришлось шарить в комнате соседки. В первую зиму оккупации из ящиков комода дядя Гриша сколотил диагрупп. Тогда мы с мамой забили дверь комнаты гвоздями. Теперь я с трудом отогнул гвозди и вошел внутрь. В комнате стоял знакомый запах смерти. Перед смертью она много печатала, с утра до ночи. Лента, оставшаяся от старенького Ундервуда, вся пробита буквами. Я забрал и Ундервуд. Сообразил бы раньше, не нужно было бы Телегину воровать, казенную машинку в бургомистрате. А теперь у него вышли неприятности. Мама шла мимо бургомистрата и видела следующую картину. Телегин стоял на ступеньках в легоньких ботиночках, а под ногами лежала горстка соломки, словно чтобы было не так холодно в стоптанных ботинках. По бокам два полицая. Телегин согнулся, сгорбился. Они оба сытые, здоровые, с наглыми глазами. Оба в гимнастерках, как рассказывала мама. «Мама, какие гимнастерки? Ты что-то путаешь?» – удивился я. «Ну, может, насчет гимнастерок действительно путаю. Но глаза, глаза помню хорошо. Это были люди, которые приходят брать. У них лед в зрачках. Они заранее знают, все виноваты. И эти знали, особенно один. Он так смотрел, будто у него с Игорем личные счеты. Телегин глядел в небо и все переминался с ноги на ногу. Ты заметил, стоит только человеку появиться на нашем горизонте, что-нибудь для нас сделать, как исчезнет. Все уходят от нас совсем. Проклятые мы Богом люди. Да-да, проклятые. С того самого момента, как не стало твоего отца». Мама наклонилась к столу, положила голову на руки и замолчала. Только чуть слышно всхлипывала. Из-под воротника выглядывал Вали кожи, словно набегающая волна. Несмотря на голод, на шее скапливался жир. Возраст. Все куда-то уходило, а складки жира оставались. Мама старела в свои 40 лет. Волосы разметались по столу, словно пакля. И этот улетел. Он же говорил, что таких, как наш отец, обязательно вычищают. Он говорил о себе, мама. Какая разница, бургомистр, его хваленый бургомистр, порядочная людина. Даже речь произнес там, на лестнице, когда Игоря забирали. Он имел в виду машинку? Почем я знаю, что он имел в виду? Вышел на крыльцо, словно боярин какой, с рюмкой и бутербродом в руках. Выпил сам и дал Игорю. «Выпьем, как порядние люди», — говорит. И Телегин взял. Рука дрожит, ноготь о стакан стучит. Опрокинул и будто осмелел. Еще и пошутил. Культурные люди погибают из-за нехватки культтоваров. «Мама, может нам отнести эту проклятую машинку, а взять другую, покойной соседки? Какая разница, на чем печатать ведомости о свекле?» Я бежала за Игорем с узелком. У меня узелок был с собой. Хотела дать ему немного еды. Не разрешили. Бургомистр еще колебался. Но что от него зависело? Эти в гимнастерках, в мундирах, мама. Да, в мундирах, но главное — глаза. Они и на бургомистра смотрели так, словно его тоже заберут с собой. Они с Игорем там начали толковать о порядочных людях. Так этот с глазами перебил. «Телегенты, понимаешь, нашлись. При советах вас мало брали. Можна простой людині вас понять? Не можна. Може, це німцям інтересно? Так ми доведем до сведення». Много говорил Игорь и договорился. «Не надо философствовать, сынок. Война этого не терпит». Так и ушел. Ничего не сказал. Начал было. Рад тому, как устроился наш сынок Владик. Это ты, наш сын. А устроился ты машинисткой. Так сказал Телегин. Ты что-нибудь понимаешь? Понимаю. Ой, смотри, да понимаешься ты. И от тебя одна машинка останется, как от нашей соседки. Интеллигентная была женщина. Да, соседка у нас была интеллигентная. Сперва она как-то пристально присматривалась к немцам, словно что-то хотела понять, теоретически, как Телегин, и одобрила немцев, когда не извели воровство, а потом, когда воровать уже было нечего, есть тоже, она засела в своей комнате и печатала, печатала. Кому и что нужно было перепечатывать в нашем голодном городе? Немцам? Так к ним бестужевская тетка не пошла, хотя и умела печатать на языке, на немецком. Когда я рылся в комнате покойной, я обнаружил множество копий с ее бестужевского диплома. Наверху красовалась надпись «Копия заверена». Фамилия и должности не проставлены, а подпись она ставила свою собственную. Сама выдавала себе документ, сама снимала копию, сама подписывала. Вся комната была завалена копиями диплома. Как-то она говорила нам с мамой, что скоро уйдет в иной мир, где не будет ни нации, ни разницы в образовании, ни других различий. Так и умерла, не приспособившись к жизни. Ее полицай тоже назвал бы телегенткой. Каждое утро я отправлялся на работу в свою больницу. Бежал, чтобы согреться через временный мостик, выстроенный немцами вместо взорванного, и останавливался отдышаться у старой гостиницы «Националь». Внутри обгорелой коробки бывшей гостиницы сохранились куски стен с альфрейными работами. Тянулись линии, тонкие и потолще, с растушевкой и без нее. До войны были специальные мастера-альфрейщики. Они расписывали комнаты и залы кистями по карандашному рисунку. Мощные металлические конструкции валялись покорежены от взрыва, а легкие, еле видимые следы карандаша на стенах сохранились. И копии, копии, копии. Я приходил в больницу, садился в кабинете Глазунова. За перегородкой в большей части комнаты находилась резиденция Рапперта. Шеффордс являлся к нам нечасто. В основном он находился в немецком госпитале. Но Глазунов никогда не располагался в его кресле и не садился за его стол. Строго соблюдал субординацию. Если распекал кого-нибудь из своих подчиненных, то приказывал мне выйти из кабинета, крохотного закутка за перегородкой. Несмотря на то, что Глазунов тянул всю больницу,